Адель. Самоуправство Фрейна я терпела недолго. «Куда ты меня вообще тащишь?» Остановилась, как только мы вышли из зала, и высвободила руки из его хватки. «И чего это все мужчины так и норовят сцапать меня и куда-нибудь уволочь? Что за диктаторские замашки?» Впрочем, Фрейн на дальнейшем бегстве настаивать не стал. «Адель, давай не здесь», — проговорил он тихо и открыл передо мной дверь одной из комнат, что находилась рядом с залом. Что ж, тут он прав. Устраивать разбор полетов прямо на глазах любопытствующих гостей — не дело. Как будто мало мне лишних разговоров и сплетен, поэтому я не стала упрямиться и вошла в комнату, которая оказалась чем-то вроде домашнего казино. Широкий стол, за которым могло разместиться сразу много игроков. Сложенные аккуратной стопкой деревянные коробки, похожие на шахматные или те, что для нарт. Несколько глубоких, удобных на вид кресел, зашторенные окна. Вся атмосфера располагала к спокойному времяпрепровождению, за игрой и общением с друзьями. Я прошла до стола и провела рукой по гладкому сукну, которым он был обтянут. Фрейн тихо вошел следом и плотно закрыл дверь. «Ну так что?» Я повернулась к нему. «Чего это ты разволновался? Когда я была кем-то вроде кобылки в стойле, откуда никуда не денусь, тебе было все равно. А как только в поле зрения появился какой-то мужчина, у тебя начало пригорать». Темный остановился напротив, не дойдя до меня какие-то пару шагов, словно хотел сохранить дистанцию. Я снова почувствовала некоторую его отстраненность, что взбесило меня еще больше. «Не какой-то, а Эстерио де Ламан», — спокойно уточнил Фрейн. «Показалось, тебе самой было не очень приятно его внимание. Или я ошибся?» Вопрос был задан с такой интонацией, что другая девица на моем месте уже спряталась бы под стол от греха подальше. «Это что, ревность? Зачем сейчас ты ведешь себя так, будто нас связывает настоящий брак?» Продолжил я шагать по этой скользкой дорожке. «И вообще, с Даламаном я справилась бы сама». Фрейн явно начинал злиться, и мои слова задевали его все сильнее с каждым разом. Неприятно было это сознавать. Более того, я не хотела задевать его чувства, если таковые, кроме чувства собственности, были. Но колкости срывались с языка сами собой. «Что бы ты знала, мне не все равно. И как, по-твоему, я должен вести себя, если ты танцуешь с другим мужчиной?» Он слегка повысил голос, будто внутренне его раздражало еще что-то, кроме моего дерзкого поведения. «Я твой муж, пусть и по договору. И даже если бы между нами ничего не было, нам пришлось бы сохранять видимость отношений». А вот это уже был ответный удар, и довольно ощутимый. «Я очень надеюсь, что необходимость исполнять этот идиотский договор исчезнет как можно скорее». «Идиотский?» — окончательно вскипел Фрейн. «Кажется, он был нужен нам обоим. И ты, к слову, получаешь от него гораздо больше выгоды, чем я. Что тебе, собственно, и нужно?» Краем разума я сейчас понимала, что злится он, скорее всего, не на меня, а на что-то другое, а в нашем разговоре просто выплескивает накопившийся гнев. «Да, мне просто нужно выяснить, что его беспокоит на самом деле». Но нервы были натянуты до предела, и каждое его расчетливое слово ударяло по ним молотом. Наверное, именно поэтому, вместо того, чтобы сказать что-то разумное, я выплюнула прямо в лицо мужу. «Знаешь, иди к черту, а лучше к Марлис, которая скоро лопнет от гордости, что прислуживает тебе. Она тебя утешит». «Что?» — внезапно растерялся Фрейн. «И при чем тут Марлис? Я просто попросил ее отнести тебе записку. Она постоянно крутилась рядом, предлагая чем-то помочь. Наверное, пыталась поскорее выяснить решение судей по состязаниям. Вот я и нашел ей занятие, чтобы, наконец, отстала». «Прекрасно. Значит, какая-то адептка постоянно была рядом, а меня ты на пушечный выстрел не подпускал к себе столько дней. А я волновалась». Глазам почему-то подступили слезы. «Я видела твою ауру. И не надо рассказывать мне сказки, что все в порядке». «Адель». Фрейн как-то сразу остыл, а его лицо приобрело умилительное выражение. «Не хочу, чтобы он умилялся и жалел меня, гад». «Иди к черту», — повторила я уже не так уверенно. «Крошка». По губам немного скользнула улыбка. «Не называй меня так», — фыркнула я. Фрейн сделал те самые пару шагов ко мне, а я гляделась, выбирая путь для побега. Что он задумал, прекрасно понимала, но опасалась не этого, а того, что случится со мной, как только он ко мне прикоснется. В такие моменты даже желе может похвастаться большей твердостью, чем я. «Не смей!» — предупредила, выставив перед собой ладонь. «Не подходи!» Метнулась в сторону, но меня перехватили, и силы впечатали попой прямо в боковину игрового стола. Сложенные одна на другую коробки тихо деревянно брякнули. «Не смей!» — повторила я, но меня прервал поцелуй, которым Фрейн в тот же миг впился в мои губы. Прервались не только слова, но и связанные мысли в голове. Как будто кто-то перерезал ленточку. Лилось в мыслях одним сплошным потоком. Как какая-то навязчивая глупая мелодия. И Фрейн явно не собирался дать моему благоразумию хоть малюсенький шанс поднять бунт на этом идущем ко дну корабле. «Ничего нет, значит», — укорил меня темный, на миг прервав этот сумасшедший марафон, после которого мои губы горели, словно их намазали жгучей мазью. «Конечно, между нами ничего нет». Я только успела вдохнуть, и все продолжилось. Фрейн обхватил мою талию ладонями и легко усадил меня на край стола. Скрипом тот снова напомнил, что с антикварной мебелью вообще-то так нельзя. Но темному было плевать. Мне, правда, сказать тоже. Потому что губы Фрейна спустились по моей шее вниз, прямо в декольте, достаточно открытому, чтобы дать ему волю. И он взял ее сполна, а я только пару раз вяло дрыгнулась, еще пытаясь его оттолкнуть. Да. Мое тело все еще слишком хорошо помнило, каково это — сгорать в потоке страсти Фрейна Дерсиди. Тогда, 4 года назад, наши отношения не заходили слишком далеко. Поцелуи, сдержанные ласки — это все, что он себе позволял. Но уже от этого я напрочь теряла разум. А сейчас я выросла, конечно, но и он стал куда настойчивее. И с каждым разом, как между нами случался очередной срыв, границы дозволенного между нами расшатывались все больше. А я неизвестно, почему на все это соглашалась. Хотя кому я вру? Прекрасно известно, почему. Губы Фрейна блуждали по моей шее, открытым плечам и постоянно возвращались, чтобы очередным жадным поцелуем вернуть меня в горячую бездну безрассудства, где я была готова на все. И он это знал. Его руки как-то незаметно оказались у меня под юбкой и мягко оглаживали бедра. Явно не собираясь останавливаться на этом, подготавливая к дальнейшему наступлению. В голове вместо мозга плавало нечто киселеобразное. В чувство я пришла лишь в тот миг, когда Фрейн подцепил край моих трусиков и потащил их вниз. «Все, прекрати!» — хрипло выдохнула я, отползая по столу дальше. «Прекрати, Фрейн, я не хочу!» Он мгновенно остановился, даже отступил. Я открыла глаза и ужаснулась. «Вот это не хочу! Кто же в это поверит? Да темный до самого пояса почти раздет!» Каким-то невероятным образом я сбросила с его плеч праздничный сюртук, умудрилась расстегнуть жилет и рубашку на груди и даже, о ужас, вытянуть ее край из пояса брюк. Вот это меня накрыло, раз я совсем не контролировала свои действия. Как будто тут, кроме меня, шуровали еще 10 куртизанок. Тотчас же в голове вспышками замелькали смутные воспоминания. Да, я это действительно делала. И касалась его, и целовала в ответ, и даже... О, все, пора уносить ноги. Я спрыгнула на пол, и предательские трусики тут же соскользнули до самых щиколоток, и уносить ноги стало крайне проблематично. Под длинной юбкой этого, конечно, не было видно. Но если я сейчас сделаю хоть шаг, то просто рухну. Возвращать их на место через кучу слоев ткани тоже было неудобно. Момент затягивался. Поэтому я просто наклонилась самым невозмутимым видом, на который сейчас была способна, и быстрым движением сунула в крошечный вечерний редикюль. Приведу себя в порядок, когда останусь одна. Фрейн внимательно отследил каждое мое движение. А когда я щелкнула застежкой сумочки, приподнял одну бровь. И после этого... Ты рассчитываешь на конструктивный разговор, когда я знаю, что у тебя там? Он указал взглядом туда. Из хоть каких-то приличий ты мог бы сейчас умолчать об этом. Я непринужденным жестом поправила прическу. Крошка, все приличия уже давно сбежали отсюда в ужасе. Фрейн застегнул несколько пуговиц рубашки, но слишком стараться не стал. Оставил для меня интригующий образ на свою рельефную грудь. Совершенно невыносимо. Кровь до сих пор кипела от разлившегося по телу азарта. И это чувство было сродни опьянению. Наверное, поэтому все происходящее казалось слегка нереальным. Так дельного разговора точно не выйдет. Нужно сосредоточиться хоть на чем-то конкретном. Взяв себя в руки, я подошла и принялась методично приводить одежду Фрейда в порядок. А он, судя по довольной ухмылке, только этого и ждал. И все-таки я жду пояснений, что это было все эти дни. Ты бегал от меня, как от прокаженной, а сейчас... Подняв на мужа короткий взгляд, я заметила, как сразу омрачилось его лицо. «Прости». Из его тона пропали остатки игривости. «Я делала это, чтобы оградить тебя от возможных нарушений магии, пока не выяснится, что со мной происходит». «Все-таки происходит». У меня на секунду отнялись пальцы от того, как резко ухнуло вниз сердце. «Не думал, что надо все мне рассказать сразу. Не хотел пугать тебя заранее». Фразы темного становились все скупее, отчего я понимала, что мы подходим к самой важной и, скорее всего, неприятной информации. Наконец, все пуговицы на рубашке Фрейна были застегнуты. Так стало гораздо проще сохранять спокойствие. В общем, после того, как Русофила разрушила, попыталась разрушить мое защитное заклинание, помолчав, принялся пояснять темный. В контуре моей ауры пошел процесс деструктуризации. Она распадается, и своими силами остановить это я не могу. «А я?» Из горла вырвался какой-то жалкий писк. «Я могу помочь?» «Нет», — Фрейн покачал головой. «Ты, к сожалению, можешь только его ускорить. Есть подозрение, что при соприкосновении с твоей аурой распад идет интенсивнее. Я буду держать ее в рамках. Адель, мы связаны. Обмен энергии между нами идет постоянно, даже сейчас. И что же делать?» Я почувствовала, что уже очень близка к панике. «Фрейн может лишиться магии, а я как какая-то опухоль, только помогаю ее уничтожению». «Я пока не уверен. Но мне посоветовали хорошего специалиста по нарушениям аур. Как раз в Тонантейне, куда мы отправляемся дальше. Нам вместе нужно будет к нему съездить. И думаю, он во всем разберется. Может, все не так уж страшно». «Не так уж страшно?» Я хотела коснуться мужа, но резко передумала. «Может, мне вообще нельзя теперь этого делать?» «Да твою тетку за такие действия судить надо, а меня...» «Так, оставить самобичевание», — строго велел Фрейн и мягко ущипнул меня за щеку. «И вообще, прямо сейчас мы ничего не можем с этим сделать, а я слишком сильно по тебе соскучился. Так что предлагаю пойти танцевать». Просто невероятно. Только что он говорил об исходящей от меня опасности, а в следующий миг предлагает снова сократить расстояние между нами. «Самое время», — буркнула я. «Естественно», — интимно прошептал Фрейн, склонившись к моему уху. «К тому же наш небольшой секрет немного скрасит мне вечер». Щеки мгновенно загорелись, а затем пожар перекинулся и на уши, но исправить сложившееся недоразумение мне никто не позволил. Отступать было поздно. Фрейн крепко взял меня за руку и вывел обратно в зал.